Анастасия Павловна Сальникова. Анастасия Павловна была слепой с детства. Господь дал ей дар прозорливости. Жила она постоянно в долгом. О ней многие знали на Дону. Народ к ней ходил. Она многим предсказывала, давала советы. Пела на клиросе в Михайловской церкви. Знала на память псалтирь. Сама ходила с палочкой на все службы в храм. После революции ее арестовали и повезли в Березовку. Довезли до Рыбного, и тогда она сказала сопровождавшим ее бойцам: «Куда ж я пойду? Я же слепая». А сама стала рассказывать стражам всю их жизнь и подноготную. После этого они не просто отпустили ее, но и привезли назад в долгое. Знала она помыслы приходивших. «Так, — говорит одной женщине, — ты шла ко мне, а у тебя черные мысли в голове, и сказала, о чем та думала. Ну ладно, Бог простит, и я прощаю». Часто прозревала греховные помыслы, обличала и пробирала приходивших. Пришла к старице женщина: «Что делать? Муж пьет, хочу бросить его и уехать». «Нет, тебе дороги нет», — ответила Анастасия Павловна. «У тебя дорога кобыльей мочой залита. Ишь ты, уехать задумала. А стариков кто прокормит, то есть свекра и свекровь?» Та не поняла старицу, но впоследствии все по ее слову и вышло. Решила она поехать к родственникам, села в телегу, а когда добралась до места и направилась открывать ворота, лошадь дернула и прижала ее упряжью к столбу. Женщина потеряла сознание, отвезли ее на той же кобыле в Донковскую больницу, а когда вернулась, вспомнила слова старицы и решила терпеть все до конца. Пришлось ей ухаживать за больным свекром и свекровью до самой их кончины. Во время Великой Отечественной войны пришли к Анастасии Павловне две женщины и во время беседы спросили, придут ли с войны их мужья и сыновья. Она ответила так: «Придут. Выйдите за село и посмотрите. Все поле снопами уложено». Слова старицы стали понятны им много позже. Мужья их не вернулись с фронта, а это был образ. Урожай собран, поле в снопах, так что тела их мужей остались в поле, а души собрал Господь в житнице своей. Во время войны много раз приходили к Анастасии Павловне с вопросом, когда война кончится. Та отвечала: «Что вы ко мне пристаете? То один Бог знает, откуда же мне знать?» Но однажды, ответив точно так же на заданный вопрос, вдруг радостно запела: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». И это было точным ответом, ведь война действительно закончилась в светлые пасхальные дни 1945 года, когда церковь восклицала: «Христос воскресе!» Кончину свою она прозревала. Однажды попросила привести священника, сказав: «Мне скоро умирать, недолго осталось». Пришел священник, чтобы исповедать и причастить старицу. «Чем грешила, говори?» «Грехов не пересчитать». «И блуд творила? А как же? разве я не живой человек? Сестра ее, которая присутствовала при этой исповеди, воскликнула: «Ох, Настасья, ну кто бы мог подумать!» «Замолчи», — строго сказала Анастасия Павловна, «а мыслями мы разве не грешим? И за это придется отвечать пред Богом. Все мы грешные, как один». Матушка Антония так говорила о старице. Старенькая была, к ней очень много народа ходило, и когда она умерла, а было это после войны, вызвали батюшек из Донкова, чтобы ее похоронили. Хоронили ее с почестями, хорошо, и поминки были. В каждом доме ее поминали. Ходит на могилку старицы народ и сегодня. Говорят, что помогает она в болезнях, скорбях, исцеляет и утешает. Матушка Антония не говорила, пользовались ли ее родители и она сама советами старицы, но, судя по духовной настроенности и благочестию семьи Ковешниковых, они обязательно должны были ходить к старице и беседовать с ней. В помяннике матушки сохранилось имя Анастасии Павловны. С другим старцем, Яковом Мышинским, и родители Насти, и сама она имели очень тесное общение. Об этом есть многочисленные свидетельства матушки и жителей ее родного села. Старец Яков Иванович Мышинский. Вспоминает матушка Антония. «Ходил к нам Яков, странник слепой из села Босковол. Дон у нас и у них протекает, и вот этот Яков назывался Мышинский, потому что жил в селе Мышинки. Прозвище такое у него было. Многие подходили, и он говорил, всем судьбу рассказывал, кому что будет, кто будет богатый, кто будет бедный. Про себя он задолго до смерти говорил, что должен в лютую зиму замерзнуть. Однажды Мария Петровна спросила у Якова Ивановича о судьбе любимой дочери Настеньки. И тот ответил: «Судьба горькая, как осина». «Яша, почему так? У девочки все есть, красавица, умница». Через некоторое время снова подошла к нему мать Насти с тревогой и надеждой, ведь Яков Иванович слепой, может, ошибся, и другая судьба ожидается у дочери. Но старец ответил так: «Мария Петровна, я же сказал, горькая судьба ей будет, невзгоды, болезни». И сама Настенька, когда подросла, обратилась к старцу: «Дедушка Яша, скажи мне что-нибудь, у меня плохая доля». Он ответил ей: «Твое счастье — лучше не выходить замуж, косу девичью трепать». Потом подумал и добавил, будто что-то услышав: «Терпеть, сколько можно терпеть, терпеть». Село Мышинка Рязанской губернии, родина Якова Ивановича, находилась в 12 верстах от Долгова. Старец Яков Мышинский был с виду слепой маленький старичок. Несмотря на свою слепоту, он знал, где кто живет, и не просто знал, а ведал имена даже тех, кто только что родился в доме, и какое имя дали младенцу. Это был провидец Божий. Господь одарил его удивительным даром прозрения, пророчества. Но в своем родном селе он почти не жил, а постоянно странствовал с неизменным своим посохом по селам Придонья, и всех удивляло, как он ходил слепой по таким длинным извилистым дорогам без провожатых и ни разу в жизни не заблудился. Однажды сестра старца спросила его: «Как ты без провожатого ходишь? Кто тебя водит?» «Не время тебе знать это. Я тебе открою, но не сейчас». Перед смертью он сказал ей: «Передо мной будто огненный шар катится, и я не схожу с пути. Молитву творю непрестанно. Вот Господь и указывает дорогу». С детства слепой Яков Иванович ходил от села к селу, жил подаянием, кто кусок хлеба подаст, кто копеечку. Придет, бывало, в деревню и спрашивает: «Как здоровье новорожденного?» А никто из близких еще не знает, что ребенок родился. Был он простец, но удивительно мудрый. Подведут к Якову Ивановичу маленьких детишек. Он погладит каждого по головке и говорит: «Этот будет начальник. Этого не дождешься, ленив. Этот не так умный, не так дурак». Обнимет голову другого, подумает и скажет: «А этому горе будет». Многое было ему открыто в людях. Сам Яков Иванович говорил: «Дурака можно узнать по физиономии». «Так ведь ты не зрячий. Как же узнаешь?» — спрашивали его. «Доброго и недоброго можно враз со слов определить». Людей особенно изумляло и то, что Яков Иванович знал всех без исключения жителей сел и деревень, в которых появлялся. Никто ему этих сведений, конечно же, не сообщал, но Господь даровал ему такое поразительное ведение. Яков Иванович провидел свою кончину, которая была страдальческой. Как-то зимой увидели его сидящим у дороги на пне и сказали: «Яков Иванович, давайте мы вас подвезем». «Нет, езжайте. Пришло время мне отдохнуть». В тот день его и нашли на этом же пне, уже мертвым. Хоронили его в родном селе на местном кладбище. Матушка Антония так вспоминала о его кончине: «Яша блаженный замерз, и село о нем очень тосковало, потому что не осталось у нас такого человека, который был бы прозорливый». Храмы. Село Долгое упоминается в окладной книге 1676 года. Уже тогда была здесь деревянная церковь Архангела Михаила, где при той церкви показано 73 двора детей боярских, 24 двора бобыльских и 4 притча, всего 101 двор. Согласно храмозданной грамоте, данной 20 мая 1781 года, Архангельская церковь была заново перестроена и в 1782 году, 28 ноября, священник Алексей Григорьев с причтом и прихожанами просил дозволения осветить перестроенную за ветхостью церковь с выдачей ему антиминса, так как прежний имеется древен, потемнел и выдан в 1600 первом году. Так что в начале 17 века храм, а тем более село Долгое, уже существовали. Школа при храме открылась в 1865 году. по штату 1873 года в Притче положен один священник и один псаломщик. Из священнослужителей Архангельского храма известны Даниил, упомянут в 1675 году, Иларион Филимонов, родился в 1694 году, Малахия Филимонов, родился в 1702 году, Лукилиан Иларионов, умер в 1734 году, Григорий Никифоров, родился в 1734 году, Алексей Григорьев, умер в 1782 году, Тимофей Трифонов, 1793-1830 годы, Иоанн Семенович Князевский, 1830-1842 годы, Иоанн Васильевич Муретов с 1863 года.